Глава 4. Очень интересный молодой хоб-гоблин. Старший жрец Тежар. «Достопочтимый старший жрец Тежар», склонившись почти к самому полу, торопливо произнес послушник. «Сотник Таталемсо прибыл в храм с запросом провести 3 ритуала перерождения для своих подчиненных». «Они уже начали?» Сразу почувствовав неладное, раздраженно прервал я послушника. «Да, повелитель». «Я же приказывал сообщить мне об этом гоблине немедленно. Стоит ему только пересечь врата обители нашего великого Антероса». С трудом сдерживая ярость, негодующе прошипел я. «Так почему Таталемосо не привели ко мне лично?» «Служители пытались сделать все возможное. Но каким-то образом, пока информация о нем дошла до меня, всего за 10 минут его подчиненных уже положили в регенерирующие, насыщенные маной купели, и гоблины уже подтвердили начало процесса перерождения». Желая провалиться под землю, с трудом выдавил из себя эти слова послушник. «Где он сейчас? Где Таталемсо?» С трудом сдерживая желание испить души этого ничтожного послушника, нетерпеливо произнес я. «Наверное, из последних сил оставляя никчемную жизнь этому жалкому недомерку. Да и то лишь потому, что до сего момента ошибок он никогда не допускал». «Сотник на данный момент находится в палатах перерождения». «Почему не привели его ко мне? У тебя что, вообще мозги рассохлись?» «Не могу знать, повелитель. Но все служители были лично мной проинструктированы и не могли бы ослушаться». «Тут все же я не сдержался». «Проинструктированы они были?» Зло подумал я про себя, с брезгливостью отбрасывая иссохшееся тело теперь уже бывшего послушника. «Такой простой приказ и то не смогли выполнить. И что мне теперь, лично идти и перехватывать этого молодого наглеца Таталема?» «Слишком много чести. Ну вот, чересчур уж он любопытен. 2 невероятных деяния на его счету всего за 1 год — это неимоверно подозрительно. И значит, потенциально интересно для меня. Или лучше сказать, выгодно». «Очевидно, это означает, что либо малыш Тарак начал свою очередную игру, либо семейство Со решило поднять голову спустя столько веков прозябания. Но однозначно, это крайне будоражило мое воображение. Ведь если этот Таталем приступил законы великого Антероса, то душу целого сотника можно будет пытать годами». «Все же это не жалкие деревенщины с окраины, чье естество растворяется очень быстро, и порадовать меня своими криками они надолго не смогут. Шансы на такое есть. Ведь переступить закон так просто для целого сотника, потому как в соседних мирах так много соблазнов. Один проклятый мир ТСР чего стоит, где в городе Халоджерем продают вообще все, что угодно, и глупая молодежь из аристократов частенько приобретает навыки и ранга, скрывающие характеристики или даже уровень. Вот только если Тарака таким образом и можно обмануть, то мои возможности видеть сокрытое куда выше». Причем пусть идентификации Сиранга у меня до сих пор нет, как у нашего верховного жреца. Но развить свой навык истинного взора Диранга до 2-й ступени я смог уже давно. Хоть и знают об этом немногие. Причем все это я обдумывал, двигаясь короткими рывками сквозь пространство от одного поворота в коридорах храма к другому, желая не упустить шанса с особым пристрастием покопаться в разуме этого молодого и удачливого сотника. Все же не мог он сам выжить ни в мире Шорс в течение целого года, ни тем более в мире Маурзаше, и у него обязательно должен быть тайный покровитель. И даже если это будет семейство Со или лично Тарак, для меня это будет выгодно в любом случае. Ведь я получу дополнительный рычаг давления на них через этого неопытного гоблиненка. Но стоило мне лишь увидеть этого наглеца, как все рассказы о нем и его выживании в невозможных условиях приобрели, с одной стороны, талику правдоподобности, А с другой я точно понял, что это существо определенно не Тоталемсо. Да что там говорить, он вообще хобгоблином быть не мог. Походка настоящего хищника, а витающая вокруг него тончайшая аура смерти от тысячи лично убитых им и замученных душ, заставляющая высокие энергии вокруг буквально сходить с ума, подтверждали факт его могущества, которое было огромно. Самое главное — тонкий стихиальный аромат, свойственный всем порождениям бездны, был отчетливо от него слышен. При этом Тоталемсо определенно опасен даже для меня. Вот только не в моей обители, в храме нашего великого Антероса! Кровожадно подумал я. К тому же, зачем спешить? Наоборот, будет интересно заставить раскрыться его и сделать своим рабом до поры до времени, пока этот демон не перестанет быть для меня полезным.